Я закричала им. Я издала дикий вопль. Я кричала, как труба, как сирена. Это был визг ужаса, непрерывный, хотя слезы заливали глотку. Мальчики, те, что были впереди, приближались, посмеиваясь. Были видны их глупо улыбающиеся лица. Они топырили руки, готовясь схватить. Я стояла на месте и посылала свой крик девочкам. Я видела, что далекие фигурки девочек стали оглядываться и побежали прочь. Мальчики сходились. Потом, всю жизнь, я узнавала эту маску бессмысленной каверзной поганой улыбки, невольной ухмылки из-под тишка, для себя, когда никто не видит. Их пальцы шевелились. Возможно, в этот момент их ягоды крыжовника надулись. Я визжала еще громче. Я готовилась дорого продать свою жизнь. Что они могли сделать со мной? Деловито, как гурьба хирургов, руководствуясь чувством необходимости или единым инстинктом при виде жертвы, они в конечном итоге должны были ее разорвать на части буквально руками и закопать остатки, так как потом надо было скрыть результат охоты. Перед тем, проделавши все, что можно проделать с попавшим в собственность живым человеком, что называется словом «глумление». Пока же их желанием было заткнуть мне рот чем угодно, но что-то их все же остановило на расстоянии 2 метров. Кольцо больше не сужалось, они ждали. Я рванулась и, дико визжа, помчалась сквозь их круг на волю в поле. Калошу я потеряла, неслась как вихрь и догнала последнюю из девочек еще у дверей корпуса. Она шла, тоже улыбаясь той же поганой улыбкой, когда ей пришлось обернуться на мой топот. Я ворвалась в дом, зареванная в соплях, но никто ничего не спросил, почему я так орала. Им было это откуда-то понятно. Они тоже произошли от темных времен пещер. Каждая была потомком такой ловли и охоты. Дети понимают жизнь и легко принимают ее простые правила. Они готовы именно к пещерному существованию. Они портятся страшно быстро, возвращаясь к тому древнему способу жизни с сидением кучей перед очагом, с коллективной едой всем поровну, вожакам больше, последним и слабым меньше или ничего. С общими самками, без постели, без посуды, есть руками, спать на чем стоишь, курить вместе, пить тоже, выть вместе, не брезговать другими, их слюной, выделениями и кровью, носить одинаковую одежду. В тот вечер все девочки молчали, никто ничего мне не говорил. Как будто произошла какая-то важная, нужная всем вещь. Воцарилась справедливость, все утолены. Они же не знали еще, что я вырвалась. Что было бы, если бы круг сомкнулся над девочкой, если бы она осталась лежать там, под деревьями? Сбились бы в кучу, глядели бы жадно. Были бы готовы сожрать глазами труп. Что было бы, если бы она вернулась живой, но истоптанной, растерзанной общей добычей? Для таких случаев существует слово «опущенный». Все знают из древних времен, что опущенного можно использовать как угодно. Можно бить в волю, можно хоть есть ложкой, издеваться. И каждый вокруг может заставить его делать, что хочешь. Это называлось в те времена «не давать проходу». В городе во дворе были такие дети, которым не давали проходу, как бы имея на это право все окрестные ребята. Им вечно загораживали путь, прищемляли, прижимали к стене на глазах у всех, преследовали по двое, по трое.